Набирая номер коммутатора, я думал, что мне придется долго ждать, пока я доберусь до самого верха. Но ошибся. Видимо, Брэк дал команду соединять Нира Вульфа немедленно. Это было хорошим признаком. Мгновение спустя я услышал низкий голос, протяжно выговаривающий слова, услышал его и Нира, поднявший свою трубку. Я прослушал весь их разговор. «Вульф? Да. Мистер Брэк? Да. Мне нужна та пуля. Сейчас же, как мы договорились. Если я не выполню обещанного в течение месяца, думаю, что это произойдет раньше, значительно раньше, я верну вам документы. Ни минуты размышлений. Я приеду. Сейчас же? Да». Когда мы повесили трубки, Вульф спросил: «Сколько времени уйдет у него на дорогу?» Я ответил: 20 минут или даже меньше, так как ему не придется искать такси». Вульф повернулся к Кремеру. «Мистер Брэк будет здесь через 20 минут. Я предлагаю...» «Брэк из ФБР?» «Он самый». «Предлагаю вам отложить ваши нападки до его приезда, а может быть и до того, как он уйдет. А пока я опишу вам проделанную нами операцию. Я обещал мистеру Брэгу не разглашать ее. Однако к вам это не относится, так как осуществление этой операции стало возможным благодаря вам. Но мне будет значительно легче разговаривать с ним, если вы ответите на два вопроса. Обнаружили ли вы револьвер в квартире мисс Дакас?» «Конечно. Я только что спрашивал Гудвина, когда он спрятал его там, и собираюсь спросить еще раз. Отложите ваши вопросы до тех пор, пока мы не закончим беседу с мистером Брэгом. Это тот самый револьвер, на который у Морриса Элтхауза имелось разрешение?» «Да». «Это значительно облегчает дело. Итак, операция». Вульф описал ее. «А он рассказывает почти так же хорошо, как я, даже лучше, если вы любите длинные речи». Когда он дошел до описания сцены в кабинете с двумя сотрудниками ФБР под дулами револьверов и рассказал, как он бросил их удостоверение личности к себе в ящик стола, я увидел нечто, что мне никогда не приходилось видеть и вряд ли придется. Широкую улыбку на лице инспектора Кремера. Она не покидала его и тогда, когда, рассказывая об утренней встрече с Брэгом, Вульф упомянул о том, что его слово крепче слов ФБРовца. Я даже подумал, что Кремер вот-вот подойдет к Вульфу и похлопает его по плечу. Как вдруг раздался звонок в дверь, и я пошел в вестибюль. Я уже упоминал о том, как был ошарашен Брэк, когда Вульф попросил его принести пулю. Но это было ничто по сравнению с тем, как он был потрясен, когда увидел в кабинете Кремера. Весь он вдруг одервенел, пальцы у него сжались. Кремер поднялся с места, хотел было протянуть руку, но тут же снова сел. Я подвинул гостю желтое кресло, и Брэк заговорил, обращаясь к Вульфу: «Вот каково ваше слово. Крепче моего? Это подлость». «Садитесь», — сказал Вульф. «Хорошо ли мое слово или нет, не вашего ума дело. Я не оцениваю ситуации, пока досконально не ознакомлюсь с ней. Мистер Кремер находится здесь для... Все наши соглашения аннулированы». «Фу, не будьте ослом. Мистер Кремер сожалеет, что подозревал одного из ваших сотрудников в убийстве. Если вы сядете и успокоитесь, он сам скажет вам об этом». «Я ни перед кем не собираюсь извиняться», — рявкнул Кремер. «Всякий, кто скрывает известные ему сведения...» «Перестаньте», — обрезал Вульф. «Если вы, джентльмены, хотите ссориться, это ваше дело, но занимайтесь этим не у меня. Я желаю разрядить обстановку, а не запутывать ее. Садитесь, мистер Брэк». «Разрядить? Но как? Садитесь, и я вам расскажу». Но Брэк не желал садиться. Он глядел на Кремера, даже на меня, словно генерал, оглядывающий поле битвы и наблюдающий за флангами своих войск. Ему не нравилось происходящее, но в конце концов он все же сел. Вульф поднял руку.